этого дня. Светом вдруг наполнил душу и твою, и мою. Ты с улыбкой смотришь, а я тебе пою. Сан-Анджело, на берегу древней реки, мост ангела. Шоколад для двоих. Курим, и никто не говорит о любви. Веришь, лишь позавчера я как-то жил без тебя. А теперь мы знаем, что нам не хватит дня. На берегу древней реки, мост ангела. Мне одному не перейти. Сан-Анджело. Лишь позавчера я как-то жил без тебя. А теперь мы знаем, что нам не хватит дня. Эй, Сан-Анджело, на берегу древней реки, мост ангела. Мне одному не перейти. Сан-Анджело, на берегу древней реки, мост ангела. Мне одному не перейти, Сан-Анджело.